при написании фигуры Авраама снова сгодился натурщик, позировавший для отвергнутого варианта апостола Матфея и ангела. Старик явно вошел во вкус и беспрекословно выполнял все указания художника. Чакко был идеальной натурой для Исаака, а если дать его изображение в профиль и поменять цвет волос, то он сойдет из-за прилетевшего ангела. Художник так и поступил. Поняв, что затеял отец, прижавший его голову к жертвеннику, хотя рядом стоит агнец, предназначенный для заклания, юный Исаак в ужасе кричит, но оказавшийся рядом с Авраамом ангел решительно останавливает его руку с занесенным над сыном ножом. Полная драматизма, сцена жертвоприношения развертывается на фоне безмятежного пейзажа окрестностей Рима, селением, освещенным солнцем и синеющими вдали горами. Казалось бы, как прекрасен сотворенный для людей мир, отчего же они бывают так жестоки? Влиятельный заказчик остался доволен работой и способствовал снятию с Караваджо домашнего ареста. 25 октября художник впервые за долгое время покидает Рим. Трудно предположить, что сподвигло его на поездку в глухую провинцию. Правда, еще летом, в самый разгар развернувшейся кампании против Бальоне, им был получен заказ от аристократического семейства Кавалетти на написание алтарного образа для фамильной капеллы в церкви Сант'Агостино на Кампо Марцио. В подписанном договоре сказано, что художнику поручается написание образом Богоматери из Лоретто. По существующей легенде, дом, где прошло детство Христа, был чудодейственным образом перенесен ангелами из Назарета в городок Лоретто, неподалеку от Анконы, на Адриатике, и установлен в специально воздвигнутом там храме на вершине холма. С тех пор и по сегодняшний день этот городок является местом массового паломничества. Его удивительная атмосфера ярко описана Монтеньем, побывавшим там во второй половине XVI века, когда был почти завершен величественный храм, над возведением которого трудились замечательные архитекторы Сан-Галло, Браманте, Сан-Совино и другие, а перед входом водружена бронзовая статуя Папы Сикста V. Написание такого сюжета с натуры невозможно в мастерской, да еще с ангелами, переносящими на крыльях святыню из Палестины. Но, вероятно, дело было не только в этом. Художник почувствовал острую необходимость развеяться и прийти в себя после неприятной истории с Бальоне и оскорбительного судебного разбирательства. Об этой его поездке в Лоретто известно немного. Должно быть, что-то там произошло, поскольку дошедшие сведения полны самых разноречивых суждений. В частности, о поездке упоминает Пассери в своих жизнеописаниях, хотя рассказанная им история ссоры между Караваджо и Гверчино явно надумана, так как последний по возрасту никак не мог очутиться в Лоретто, а играл себе с мальчишками в лапту в родном городке Ченто под Болоньей. О поездке пишет также Бальоне, рассказывая, как, повстречавшись в Лоретес Помаранчо и узнав, что тому поручена фресковая роспись в храме, Караваджо якобы пришел в ярость и чуть не поколотил удачливого соперника. Трудно поверить и в эту историю, хотя Караваджо явно недолюбливал сплетника Помаранчо, но он давно уже решил не заниматься настенной росписью, и вряд ли такой заказ мог его заинтересовать, поскольку работал он исключительно в области станковой живописи. В литературе о Караваджо общим местом стали ссылки на его несносный характер и задеваемые им ссоры. Обычно авторы дают скрупулезное описание таких эпизодов. Благо, в архивах полиции сохранились подробные сводки, а если данных не хватает, в ход идет фантазия. В архивах фигурируют многие факты задержания за незаконное ношение оружия, оскорбления полиции и драки. Можно даже найти подробное описание того, как в одном из трактиров на Трастевере недовольный обслуживанием художник запустил в полового тарелкой с артишоками. Заметим, это уже не тарелка с плебейскими спагетти, а более изысканное блюдо. Ничего удивительного, времена и вкусы меняются. Неизменным остается лишь взрывной характер Караваджо. Пожалуй, главная ценность всех этих запротоколированных случаев состоит в том, что они позволяют точно определить дату того или иного события в жизни художника. Но сами эти факты уводят в сторону от главного, мешая распознать истинную суть высокоодаренного человека, всецело преданного искусству. Например, в отличие от большинства художников, Караваджо был начисто лишен чувства зависти, разъедающей душу и толкающей порой на самые неблаговидные поступки. Он был так уверен в своих силах, что обычно смотрел на работы современников со снисходительностью и пониманием их слабости. К сожалению, его большим недостатком, если это можно считать недостатком, было пренебрежение словом. Он не оставил потомкам ни единой строчки записанных мыслей, которые могли бы развеять немало домыслов о нем. Зато он всецело выразил себя посредством кисти и красок. Созданные им живописные полотна могут многое поведать о их творце и часто выглядят куда более убедительно и достоверно, нежели свидетельства современников или некоторые факты в интерпретации биографов. Караваджо постоянно учился у великих мастеров прошлого, вдохновлялся их творениями и прекрасно отдавал себе отчет в том, сколь далеки от жизни и как ничтожны и мелки в своих потугах на оригинальность многие современные собратья по искусству. Посетив летом церковь Санта-Агостино в двух шагах от площади Навона, для которой ему предстояло написать образ Лоретской Богоматери, он был потрясен увиденной там на одной из колонн центрального нефа мощную фигуру пророка Исаии кисти Рафаэля. На фреске впечатляют почти скульптурная лепка фигуры, напоминающая микеланджевских пророков на плафонной росписи в Сикстинской капелле, и удивительное богатство цветовой палитры. В свое время между великими мастерами произошла серьезная размолвка, о которой упоминает Вазари. Микеланджело обвинил Рафаэля в плагиате.